Среди членов Арзамаса, рядом с прославленным поэтом Жуковским, признанным главой русского романтизма, мелькает силуэт юноши с курчавыми волосами, толстыми губами и вдохновенным взором Александра Пушкина, по материнской линии происходящего от арапа Петра Великого. Его эпиграммы на светских львов и высших сановников заставляют до слез смеяться его собратьев на этих веселых вечерах. Быстро освободившись от влияния французской литературы, Пушкин вскоре ослепит современников оригинальностью своего истинно национального гения. Его окружают именитые литераторы старшего поколения: Карамзин, автор монументального труда «История государства российского», поэт-патриот Глинка, баснописец Крылов, наконец, комедиограф Грибоедов, комедия которого «Горе от ума» запрещена к постановке, но известна по бесчисленным рукописным копиям. Множество ходит по рукам и считается тайна. Поистине можно подумать, что гонения властей возбуждают гений писателей. В Петербурге, как и в Москве, умственная жизнь кипит, перья летают по бумаге. Обществу Арзамас наследует общество «Зеленая лампа». На его собраниях говорят о литературе, о женщинах, немного о политике. Более серьезно настроены члены философского общества «Архивные юноши», члены которого, мечтатели в душе, изучают труды Шеллинга. Во время своих дискуссий, увлеченные проектами лучшего будущего своей страны и всего человечества, они забывают о пошлости повседневной жизни. Все эти бросаемые на воздух слова точно передаются Аракчееву и его шпионами. Аракчеев докладывает о них Александру и торопит его ужесточить полицейский надзор и цензуру. В 1818 году особому комитету, созданному при Министерстве народного просвещения, предписано согласовать преподавание всех наук сверхсочинения, которые противоречат христианству, устранять из книг по естественным наукам все пустые и бесплодные предположения о происхождении и изменении земного шара, а из медицинских трактатов все то, что унижает духовную природу человека и божественное предопределение. По приказу комитета сожжено множество томов, много иностранных книг задержано на границе, запрещены произведения, где упоминаются хотя бы и не прямо либеральные институты или народные движения, например, «Политика» Аристотеля, «10 лет изгнания» мадам де Сталь и даже поэтические мечтания Ламартина, чтением которых заполняла свой досуг императрица Елизавета. Небольшая брошюрка об опасности употребления в пищу некоторых видов грибов запрещена, потому что грибы – постная трапеза православных. Тот же цензор подверг разносу бездарную поэму неизвестного автора как нечестивую. Стихотворец воспевает небесную улыбку своей избранницы, ждет у ее ног, когда будут услышаны звуки его лиры, и заключает: «О, как бы я желал всю жизнь тебе отдать!» Цензор возражает: «Женщина недостойна того, чтобы улыбку ее называть небесной. Грешно и унизительно для христианина сидеть у ног женщины. И если он отдаст свою жизнь женщине, то что же останется Богу?» Другому стихотворцу, написавшему: «О, как бы я желал пустынных стран в тиши безвестной близ тебя к блаженству приучаться», цензор возражает: «Таких мыслей никогда развеивать не должно. Это значит, что автор не хочет продолжать своей службы государю для того только, чтобы всегда быть со своей любовницей. Сверх сего к блаженству можно только приучаться близ Евангелия, а не близ женщины». Пушкин, рождающаяся слава России, обвинен Милорадовичем, генерал-губернатором Петербурга, в сочинении подрывных поэм, выслан из столицы и переведен на службу на юг России. Даже такие консервативные и благонамеренные писатели, как Карамзин и Глинка, издатель журнала «Русский вестник», не избежали придирок цензуры. Заставив замолчать поэтов, журналистов, историков, центральная власть принимается за образование. Магнитский, бывший соратник Спиранского, переметнувшийся на сторону Рокчеева, возглавляет гонение на просвещение и проводит чистку университетов. Начинают с Казанского. 12 профессоров уволены за то, что их лекции недостаточно вдохновлялись священным писанием. Студентов обязали присутствовать на всех церковных службах и по благочестию определялись степень их благонадежности. Сочинения Вольтера, Руссо, Канта изъяты из библиотек. Главным авторитетом в изучении истории признан Боссюэ. Примечание. Боссюэ Жан Бениль. 1627-1704 годы, французский писатель и церковный деятель, идеолог абсолютизма, рассматривал историю как осуществление воли провидения. Примечание переводчика. Ректор университета Никольский на лекциях по высшей математике доказывает, что гипотенуза есть символ сретения правды и мира, правосудия и любви. А потом уверяет учеников, что два треугольника равны третьему с Божьей помощью. Из Казани чистка перекидывается в Краков, Москву, Петербург. Один столичный профессор изгнан за то, что излагал философские системы и сразу же их не опровергал. Другой за то, что осмелился сказать: «Земля, обработанная свободными крестьянами, дает больший урожай, чем обработанная крепостными». Наведен порядок и в императорском лицее в Царском селе, когда-то основанном Александром, среди самых знаменитых выпускников которого Пушкин. Профессор Куницын, любимый учитель Пушкина, уволен за распространение опасных суждений, введенных в моду печально знаменитым Руссо. Эти драконовские меры дискредитируют учебные заведения в глазах молодежи. Вскоре в Петербургском университете останется всего 40 студентов, в Казанском около 50. В июле 1822 года Дербцкому университету запрещено принимать студентов, слушавших лекции в европейских университетах. Через несколько месяцев последовал запрет русским учиться за границей. Будь то Гейдельберг, Йена или Вюрцбург, наконец, на всей территории России запрещено преподавать естественное право и политические науки. Но надзора за университетами, салонами и литературными кружками недостаточно. Мужики не умеют читать, но услышать опасные речи могут. Властям на местах приказано выискивать подозрительных людей, которые сбивают с толку крестьян опасными соблазнами свободы, к которой нация не готова. В 1822 году помещикам возвращено право, отобранное в 1809 году, беспрепятственно ссылать своих крепостных в Сибирь. Вместе с тем Александр делает вид, что по-прежнему озабочен проблемой крепостного права и любит провозглашать публично: «Я хочу вывести нацию из варварского состояния, допускающего торговлю людьми. Если бы развитие цивилизации было достаточным, я бы уничтожил рабство, хотя бы это стоило мне головы». Еще в 1816 году он обязал генерала Киселева представить записку о постепенном уничтожении рабства в России. Похвалив автора за добрые намерения, Александр отослал документ в архив, где он затерялся среди прочего бумажного хлама. Он также поручает особой комиссии, заседавшей в Варшаве под председательством Новосильцева, разработать проект Конституции для России. Французский юрист Дешан руководит этими пустыми словопрениями. Законченный документ передан на рассмотрение царю. Примечание. Речь идет о государственной уставной грамоте Российской империи. Примечание переводчика. Александр его одобряет, но и не думает проводить его в жизнь. Чтобы успокоить свою совесть, ему достаточно помечтать о либеральной политике, произнося вольнолюбивые речи. Он поддается иллюзии, что ему по-прежнему 20 лет, и душа его открыта всему новому. На деле ему 40. Он душевно и телесно надломлен, боится перемен и все больше впадает в мрачный деспотизм. Аракчеев толкает его на путь подавления любого свободомыслия, лишь бы сохранить существующий порядок. Фаворит, пользующийся неограниченным доверием императора, тем не менее страдает от того, что сфера его влияния ограничена гражданскими и военными делами. Царь, когда хочет воспарить душой к высотам мистицизма, призывает в наставники не его, а Голицына и Кошелева. В обществе двух этих старых визионеров он устраивает какие-то таинственные, длящиеся часами собрания, после которых его взор туманится меланхолической радостью. Аракчеев, недопущенный на эти беседы, бесится точно обманутая супруга. Он не в силах перенести, что столь важная сторона жизни Александра ускользает от него. Совершенно очевидно, что он, хоть искренне верует и исправно посещает церковь, не настолько образован, чтобы обсуждать со своим властелином теологические проблемы. Однако он чует опасность, подстерегающую Александра, позволившего влиянию сект распространяться по всей стране. Как верный слуга Господа, он убежден, что церковь – самая надежная опора монархии. И стало быть, ослабление церкви ослабляет и монархию. А библейское общество и секты разного рода ясновидцев отвращают часть народа от традиционной русской веры. Пусть царь постережется. Мистический сумбур в мыслях подготовляет сумбур в политических убеждениях. Чтобы вернее воздействовать на Александра, Аракчеев открывает ему глаза на скандальные выходки молодчиков, которым покровительствуют Голицын и Кошелев. И Александр, друг теософов, вдруг обнаруживает, что стоит на краю пропасти, в которую чуть было не угодил заодно с ними. Решительно Аракчеев с его грубым здравым смыслом незаменим. Всякий поиск, всякая новизна в вопросах веры, равно как и в вопросах о форме правления, одинаково опасны. По настоянию отца военных поселений, одержимая Екатерина Татаринова, недавно очаровывавшая царя, изгнана из Михайловского замка. Знаменитый скопец Кондратий Селиванов на одном из сеансов посвящения, осененной злополучной идеей оскопить молодого офицера императорской гвардии, оказавшегося племянником генерала Милорадовича, удален из столицы и отправлен в монастырь в Суздаль. Баронессе Крюденер, вернувшейся в Петербург, не удается, несмотря на все ее усилия, вернуть расположение Александра. Я знаю, государь, что вам надоедаю, что, может быть, вас оскорбляю, пишет она ему, но я не могу оскорбить Бога, нарушив его волю. Я повинуюсь ему и открываю ему все, что высказываю вам. раздраженной бесконечными просьбами денег своей бывшей подруги, ее неуместным вмешательством в судьбу восставших греков, как и ее беспрерывными пророчествами, царь собственноручно пишет ей письмо на 8 страницах, упрекая в пренебрежении обязанностями подданной и христианки, и предлагая удалиться в ее имение. Обиженная баронесса уезжает в свое лифлянское поместье и оттуда посылает последнее послание его величеству: «Вы страдаете, а меня разлучили с моим братом во Христе. Вы бы возвеличились как никогда, если бы припали к кресту Христову в соборе Святой Софии и поклонялись Иисусу Христу, простершись на ступенях святой мечети, обиталище животворящего Бога». Примечание. Баронесса Крюденер умерла в 1824 году в Крыму, где пыталась организовать небесную колонию. Александр оставляет письмо без ответа, а Францу фон Бадену, которого Александр ценил за мистические откровения, направлявшемуся в Петербург для встречи со своими последователями, приходится 3 месяца ждать в Риге разрешения продолжать путь, после чего знаменитого путешественника без всяких объяснений высылают и вдобавок лишают пенсии, которую он получал как корреспондент Министерства просвещения. Чтобы окончательно покончить с истерией пиетизма, Аракчеев решается на очень хитроумный ход – объединиться с 2 представителями высшего русского духовенства – Серафимом, новым митрополитом Петербурга, и, главное, с архимандритом Фотием, 30-летним монахом, невежественным, экзальтированным фанатиком. Высокий, худой, с изможденным лицом и рыжеватой бородкой Фотий завораживает свою паству магнетическим сверканием серых глаз, порывистыми жестами, вдохновенными речами. Этот аскет предается умерщвлению плоти, носит под рясой железные вериги и волосиницу. Он сближается с графиней Анной Орловой, становится ее духовником и убеждается, что она есть раба Господа смиренная и сосуд благодати Христовой. Девица в 35 лет, наследница колоссального состояния, эта странная особа ездит верхом, как казак, управляет тройкой лошадей, танцует, как баядерка, но сторонится мужчин, питается кореньями и ревностно исполняет церковные обряды. Все свои миллионы, все великосветские связи она предоставила в распоряжение Фотия. Быть может, она поддается искушению, которое представляет этот святой человек, наделенный огненным темпераментом? Кое-кто поговаривает об этом, но она с негодованием отвергает подозрение. Ее союз с Фотием, уверяет она, чисто духовный. Их объединяет общая навязчивая идея – извечные козни сатаны против рода человеческого. Фотия и во сне преследуют бесы, и он храбро отбивается от них. Но всего этого ему недостаточно. С тех пор, как он встретил Анну Орлову, он чувствует в себе призвание сражаться с мировым злом, обличать и карать вольтарианцев, мартинистов, франкмасонов, обезглавить семиглавую гидру иллюминизма. Этот русский Торквемада, рупор гласа небесного, предает словесным анафемам безбожников и нечестивцев. Примечание. Торквемада Томас, 1420-1498 годы, доминиканский монах, глава испанской инквизиции, осудивший на сожжение 10 тысяч еретиков. Примечание переводчика. Для духовенства, обеспокоенного еретическим безумием, угрожающим прочности трона и алтаря, этот неистовый проповедник – лучший союзник. Голицын по простоте сердца не догадывается, что Фотий, изрыгая хулу на современное общество, увлеченное спиритизмом, на самом деле метит в него и его приверженцев. Рокчеев умело ведет интригу, цель которой – свалить главного мистика Его Величества, и добивается согласия царя принять архимандрита 5 июня 1822 года. Представ перед Александром, Фотий не приветствует его, а ищет взглядом икону, которая по обычаю освещает помещение. Заметив икону в одном из углов, он простирается перед ней, читает молитву и, почтив Царя Небесного, медленно поднимается и склоняется перед Царем Земным. Этот последний, до глубины души взволнованный его божественной чистотой, благоговейно целует руку своего посетителя, часто крестится и произносит: «Я давно желал тебя видеть, отец Фотий, и принять твое благословение». Фотий отвечает: «Мир тебе, царю, спасися, радуйся, Господь с тобою буди». И когда царь сажает его рядом с собой, Фотий важно возвещает ему об опасности, грозящей церкви, от тайных врагов святой веры, которым покровительствуют приближенные к царю люди. Его апокалипсическое красноречие приводит в расстройство нервы Александра. Сам Бог наставляет его, следуя за Голицыным и Кошелевым, он избрал ложный путь, сбился на путь протестантизма, иллюминизма. После 2 часов беседы он падает на колени перед монахом, смиренно поднимает глаза на восковое, окаймленное рыжеватой бородой лицо и молит Фотия благословить его. «Когда же видел князя Голицына, — рассказывал Фотий, — не поведал ему ничто же, что с царем тайное было говорено». В благодарность за душеспасительные речи архимандрит получает от Александра алмазный крест, а от вдовствующей императрицы — золотые часы. Но эти подарки не кружат ему голову. Он презирает роскошь, питается горстью овсянки и пьет только укропную воду. Его слава как чудотворца распространяется во всех слоях общества. Графиня Орлова боготворит своего кумира, он обращается с ней сурово. Встречая его после богослужения, она вытирает с его лба пот и стаскивает с него сапоги. Царь посещает его в монастыре, в главной церкви на верхней балюстраде, отделяющей хоры от нефа, начертано: «Здесь император Александр вместе с графом Аракчеевым и другими придворными молился, простершись рядом с Фотием». Встреча Фотия с Александром не замедлила принести плоды. Императорский рескрипт от 1 августа 1822 года предписывает Кочубею, министру внутренних дел, все тайные общества, под какими бы наименованиями они не существовали, как то масонские ложи или другие, закрыть и учреждения их впредь не дозволять. Этот неожиданный приговор поражает ужасом круги братьев, среди которых немало высших сановников империи. Никто не понимает причин внезапной немилости царя к организации, гуманные цели которых он недавно поддерживал. Прошел слух, что причина в раскрытии тайного заговора польских и английских масонов. Но русские ложи к этому не причастны, зачем же их уничтожать? Масонство не имело в России другой цели, кроме благотворения и приятного препровождения времени, пишет Михайловский и Данилевский. «С закрытием лож мы лишаемся единственных мест, где собирались не для карточной игры». Лобзин, издатель мистического журнала «Сионский вестник», не скрывает своего огорчения. «Что тут хорошего? Сегодня запретили ложи, а завтра принудят вон и ходить». Ложи вреда не делали, а тайное общество и без лож есть. Вот у Кошелева тайные съезды, и князь Голицын туда ездит. И черт их знает, что они там делают. За эти дерзкие речи Лабзин уволен от должности вице-президента Академии художеств и выслан в удаленный от столицы провинциальный город. Примечание. Лабзин умер в 1825 году в крайней нищете. Издание Сионского вестника запрещено. Мистические общества и различные секты разогнаны. Но как уследить за небольшими дружескими кружками? Сердца, поклоняющиеся одному идеалу, ищут случай незаметно собраться вместе. Приходится таиться, чтобы свободно поговорить о Боге или о политике. Однако простодушный Голицын, влияние которого сильно подорвано императорским рескриптом, пока остается на своем посту и все еще не догадывается о кознях, направленных против него. Он по-прежнему с доверием относится к своему сотруднику и другу Магнитскому, тогда как тот, предвидя близкое падение министра духовных дел и народного просвещения, тайно плетет против него интриги. А за всем этим стоит, держа все нити в своих руках, терпеливый, бдительный и злобный Ракчеев. В начале 1824 года сотрудник Голицына, проповедник и протестантский пастор Иоганн Госнер публикует в переводе на русский язык, сделанным Поповым, свое богословское сочинение «Дух жизни и учения Христова в Новом Завете». Фотий, набросившись на книгу, обличает ее как безбожную, богохульную, исполненную сатанинского духа. Обеспокоенные Шишков и новый министр внутренних дел Ланской также находят в ней неспровержение христианской веры. Комитет министров рассматривает дело. Госнеру предложено покинуть Россию. Его труд сожжен. Цензоры, пропустившие столь нечестивый текст, преданы суду. Распаленного всеми этими событиями Фотия посещают видения, предписывающие ему не останавливаться на избранном пути. В доме чистейшей девственницы Анны Орловой собирается военный совет в составе архимандрита Фотия, митрополита Серафима, Ракчеева, Магнитского и шефа полиции Гладкова. Договорено между ними, что Серафим от имени осмеянной церкви потребует у государя отставки министра духовных дел князя Голицына. Но представ перед императором, митрополит Арабев лишается дара убеждения, и встреча оказывается безрезультатной. Ракчеев, держась в тени, добивается новой аудиенции для Фотия. Архимандрита проводят по тайной лестнице, служившей некогда любовником Екатерины Великой, и снова Александр потрясен зловещими предсказаниями Фотия. «Ты мне как прямо с небес послал ангела своего святого», — восклицает он, возведя очи к потолку, — «возвестить всякую правду и истину». В течение 3 часов Фотий мечет громы и молнии против нечестивцев. Его возбуждение так велико, что он весь с головы до ног покрывается потом. Позже он скажет, что на его теле выступил кровавый пот. Но и после этого яростного выпада Александр не спешит сместить министра. Ракчееву приказано отправиться к митрополиту и переговорить с ним в присутствии Фотия. Серафим загорается священным гневом и, стянув с головы белый клобук и бросив его на стол, заявляет, что скорее сложит с себя сан, чем будет служить с князем Голицыным, явным врагом, клятвенным церкви и государства. Тогда Фотий и спрашивает позволения изложить императору письменно все обвинения в вольнодумстве и меры борьбы с ним. В четырех записках архимандрит требует удалить Голицына, восстановить надзор Священного Синода и духовенства над просвещением и распустить библейское общество. «Повеление Божие я возвестил», — пишет он царю, — «исполнить же в тебе состоит». Бог победил видимого Наполеона, вторгшегося в Россию, да победит он и духовного Наполеона, лицем твоим, коего можешь Господу содействующую победить в три минуты чертою пера. Александр все еще в нерешительности. Он просит Аракчеева вмешаться и попытаться примирить министра и его врагов. Голицын, предупрежденный, наконец, об опасности, отправляется к графине Анне Орловой и, не застав хозяйку дома, предлагает Фотию дружески объясниться, но наталкивается на одержимого, который, выкатив глаза, с пеной у рта, со вставшими дыбом волосами, изрыгает ужасные проклятия, тогда как свидетели сцены в ужасе крестятся. «Если ты не покаешься, и все с тобой не обратятся, анафема всем!» — вопит Фотий. «Ты же, яко вождь нечестия, не узришь Бога, не внидишь в Царствие Христово, а снидишь во ад, и все с тобою погибнут вовеки!» Голицын, съежившись от страха, спасается бегством, а Фотий, подхватив полы рясы, шествует по дому и читает громовым голосом: «С нами Бог!». На следующий день невероятная новость распространяется по городу. Министр духовных дел предан анафеме архимандритом Фотием. Предчувствуя, что царь не отречется от того, кого принимает за Божьего посланца, Голицын подает в отставку. «Не раз уж я хотел объясниться с вами чистосердечно», — говорит ему Александр. «В самом деле, вверенное вам министерство как-то не удалось вам». 15 мая 1824 года Голицын отставлен от должности министра, его портфель передан адмиралу Шишкову, из Министерства духовных дел изъяты дела, касающиеся православной церкви, и снова переданы Синоду. Митрополит Серафим назначен председателем Российского библейского общества. Голицын, лишенный поста министра, в качестве компенсации получает новое назначение управляющим почтовым департаментом. А торжествующий Аракчеев становится докладчиком по делам Священного Синода. «Он явился раб Божий», — пишет о нем Фотий, «за святую веру и церковь, яко Георгий Победоносец». Отныне все остальные сотрудники царя не более чем статисты. Александр, преждевременно утомленный жизнью, охотно окружает себя людьми пожилыми и послушными. Лонгинов, секретарь императрицы, сравнивает этих безликих 70-летних старцев с персонажами картин Хогарта. Примечание. Хогарт Уильям, 1697-1764 годы, английский живописец и график, создатель сатирических серий картин и гравюр, разоблачавших пороки аристократии. Примечание переводчика. Другой современник пишет: «В последние годы царствования Александра бессильная геронтократия дремала у государственного кормила, старики Татищев, Лобанов, Ланской, Шишков казались более призраками министров, чем настоящими министрами. За всех бодрствовал один всем ненавистный Аракчеев. Чем сильнее ненависть к его верному советнику, тем больше царь его ценит. В душе он доволен, что дуэль Аракчеева и Голицына кончилась победой первого. Два эти человека, противоположные по своим характерам, но равно ему преданные, страдают, на его взгляд, одинаковым недостатком, узостью ума. Один смотрит на все под углом дел духовных, другой под углом дел земных. Один символизирует Россию мистическую, другой — Россию полицейскую. Александр ощущает, что эта двойственность, эта тяга как к мессианству, так и к военной дисциплине глубоко укоренилась в его собственной душе. В нем мирно уживаются кадила и кнут, Божье царство и сибирская каторга. Из одного чистого благочестия он желает, чтобы нация была ему покорна, и не сомневается, что Аракчеев железной рукой поможет ему справиться с этой задачей. Основатель военных поселений, вдруг без подготовки, превратившийся в защитника истинной веры, становится таким образом при Александре своего рода вице-императором. Глава 14. Тайные общества. После окончательной победы союзников над Наполеоном престиж России как могущественной военной державы так высок, что кое-кто из европейских дипломатов подозревает Александра в желании расширить границы Российской империи. Но Александр и не помышляет об увеличении своих владений. Он раздвинул географические пределы России, и его совесть чиста перед Петром Великим и Екатериной Великой, его знаменитыми предшественниками. Разве не он овладел Финляндией и Бессарабией, присоединил Кавказ в результате добровольного вхождения в состав России, Грузии и Менгрелии? Разве не он получил по Гюлистанскому договору, подписанному с Персией, берега Каспийского моря, с Дагестанской областью и городами Дербентом и Баку? Наконец, разве не он распространил протекцию России на Польшу? Чего ему еще желать? Отечественная война, благодаря его непреклонной решимости, закончилась блестящей победой над захватчиком и оздоровила нацию. С тех пор его мысли поглощены тем, как возродить страну из развалин и очистить сердца подданных. Его честолюбивые мечты устремлены не на военные, а на духовные победы, и он желал бы, чтобы его стремления к миру, порядку и духовному спасению разделяли правительство всего мира. Встречаясь с зарубежными дипломатами, он не устает повторять, что его цель – всеобщее умиротворение. «Вы не понимаете России», – говорит он графу Лепцельтерну, новому посланнику Австрии в Петербурге. «Раньше общее внимание было обращено на колосса, угрожавшего самому существованию других стран – Францию и Наполеона. Теперь, когда этот колосс пал, все обратили свои взгляды на другого колосса – Россию, не видя между ними разницы. Первый был агрессивен, другой – консервативен и помышляет только об общем благе. Я слишком близко видел войну, я ее возненавидел, я от нее устал. Военная слава, которую приносят блестящие победы в войне, льстит самолюбию, тешит гордость, но не может перевесить все те ужасы, которые война несет с собой. Я стремлюсь к удовлетворению иного рода, к удовлетворению государя, посвятившего себя внутренним делам своей страны и благу своих подданных. Это мой первейший долг перед Богом, как государя и как человека. Я никогда не начну войну первым, никогда не буду воевать из-за моих личных интересов, особенно если война может повредить интересам или задеть права государей моих братьев. Примечание. Депеша Лепцельтерна от 19 августа 1816 года. А министр Франции граф де Ноайль пишет герцогу де Ришелье после встречи с царем. Было бы большой ошибкой видеть в увлечении императора военными маневрами и мелочами военной службы признак амбициозных намерений и военных планов. Следует полностью отделить вкус к военным теориям и средствам ведения войны от желания применить их на практике. Государь этой страны хочет действительно быть арбитром в делах Европы, но ему совершенно чужда мысль о ее завоевании. Вместе с тем Александр полагает, что арбитраж в европейских делах должен осуществлять сильный орган международного контроля. В представлении Александра Священный Союз призван охранять мир между государствами и одновременно социальный порядок в каждой стране от угрозы, которую несет дух французской революции. Декларации прав человека, воодушевлявшие его в юности, он противопоставляет заповеди апостолов. Он не произносит и не пишет ни одной фразы без того, чтобы прежде не воззвать ко Всевышнему. Как во внешней, так и во внутренней политике он руководствуется не только интересами страны, но высшей моралью, носителем которой считает самого себя. Добро в его понимании – это концепция божественного происхождения монархической власти в том виде, каком она существовала до революции 1789 года. А зло – все то, что борется с этой идеей. Меттерних поддерживает в нем это убеждение. Будучи канцлером государства, состоящего из разнородных частей, он отрицательно относится к доктрине, провозглашающей право народов самим распоряжаться своей судьбой. Он боится пробуждения духа независимости у наций, входящих в империю Габсбургов, что неизбежно приведет к ее распаду. Со свойственными ему лукавством и изворотливостью он внушает Александру, что всем самодержавным государствам, включая Россию, грозят происки революционеров, затаившихся в их владениях. Бороться с ними и, значит, выполнять Божью волю, Александр, предав забвению неприязнь к Меттерниху, который питал к нему со времени их столкновения на Венском конгрессе, открывает в австрийском министре близкого ему по духу союзника. Их точки зрения совпадают. Напрасно мудрый Каподистрия пытается умерить теократические тенденции своего государя на крупных международных собраниях. Александр уже вскочил на коня апокалипсиса. Первый конгресс из этой серии международных встреч состоялся в Экс-Ла-Шапель, сентябрь-ноябрь 1818 года. Примечание. Первый из четырех конгрессов Священного Союза состоялся в сентябре-ноябре 1818 года в городе Ахене в Пруссии. Примечание переводчика. Второстепенные страны, где участники Священного Союза не присутствуют на заседаниях, а довольствуются обсуждением решений, принимаемых великими державами. Англия в виде исключения присутствует на переговорах. Францию по настоянию Александра представляет герцог де Ришелье. Царь желал бы скрепить союз обязательствами, предполагающими взаимную помощь в случае внутренней угрозы режиму, существующему в странах-союзницах. Делегат Англии лорд Каслери резко возражает против вмешательства посторонней, пусть и дружественной, страны во внутренние дела соседей. «Нет ничего более аморального и вредного для репутации правительств», заявляет он, «чем право сообща пускать в ход силу для поддержания установленного порядка в любой другой стране, ибо трудно предвидеть, к каким злоупотреблениям это может привести». Потерпев поражение в этом вопросе, Александр одерживает верх в деле восстановления роли Франции в Европе. По его мнению, продолжать оккупацию этой страны союзными войсками значит ранить самолюбие народов, углубить старые раны и побудить их отвернуться от правящей династии, которую они, вполне возможно, сочтут виновной в своих бедах. После долгих дебатов союзники в конечном счете принимают решение о немедленном выводе оккупационных войск с территории Франции и об аннулировании долга французского правительства, достигавшего 263 миллионов франков, из которых 42 причиталось России. Примечание. На Аахенском конгрессе долг Франции был сокращен до 265 миллионов франков. Внешняя политика России. Серия 2, том 2, Москва, страница 514. Примечание переводчика. Четыре великие, вдохновляемые Богом державы – Россия, Пруссия, Австрия и Англия – приглашают Францию как равного партнера присоединиться к их союзу. Это событие отмечено кратким визитом царя и короля Пруссии в Париж, смотром войска русского оккупационного корпуса в Валансиене и Мележе и обедом у Людовика XVIII. Вернувшись в Экс-ла-Шапель для завершения конгресса, Александр получает от своих шпионов донесение о существовании бонапартистского заговора. Заговорщики намерены захватить Александра по дороге в Брюссель, увезти его во Францию и принудить подписать декларацию об освобождении Наполеона и возведении на французский трон его сына при регентстве Марии Луизы. Грозящая ему опасность не пугает Александра. Более чем когда-либо он вверяет свою судьбу воле провидения. Как будто для того, чтобы похитителям легче было узнать его, он в эту поездку надевает треуголку, украшенную пышным султаном из белых перьев. Несмотря на этот отличительный знак, никто не осмеливается на него напасть. Правда, эскорт конных жандармов следует за его коляской, а жандармы, переодетые в крестьянское платье, держат под наблюдением расположенные на его пути деревни. Уже в России его настигает весть о смерти любимой сестры, экстравагантной Екатерины, ставшей в январе 1816 года королевой Вюртембергской. Она умерла от осложнившейся простуды 28 декабря 1818 года, 30 лет от роду. Скорбь царя глубока и молчалива. При дворе траур. Эта смерть – один из тех непостижимых ударов судьбы, которые посылает нам провидение, и с которыми так трудно примириться, пишет Елизавета матери. Но вскоре политика отвлекает Александра от горестных мыслей. Если заговор французских бонапартистов оказался плодом воображения, то глухое брожение, охватившее Европу, представляет реальную опасность. В Германии продолжаются волнения молодежи. В Италии карбонари ежедневно источают яд свободомыслия. В Испании Фердинанд VII вынужден восстановить Конституцию 1812 года. В Неаполе разражается настоящая революция, под давлением народа король идет на уступки и также вводит Конституцию. Наконец, во Франции после убийства герцога Беррийского забурлила вся интеллектуальная шпана. Александр не забыл, что всегда выступал в роли защитника конституционного режима в других странах. Не он ли был инициатором введения хартии во Франции? Но сегодня он, если хочет быть последовательным, должен отречься от юношеских мечтаний и как глава Священного Союза защищать порядок, основанный на христианских истинах от атеистов и разного рода либералов. те же самые принципы, которые дезорганизуют политическую систему и раскачивают троны, пишет он Голицыну, еще больше подрывают основы христианской религии. Таков результат применения на практике теорий, проповедуемых Вольтером, Мирабо, Кондорсе и другими так называемыми философами, известными энциклопедистами. Не поддавайтесь иллюзиям. Существует заговор всех этих обществ. Они связаны между собой, они распространяют повсюду свое влияние. У меня есть доказательства этого, и все эти антихристианские секты, основанные на принципах ложной философии Вольтера, поклялись жестоко мстить всем законным правительствам.